Глава 12. Пристав Григорий Ерохин приехал в Кологреевку к вечеру. Толстый, важный, с блестящими медными пуговицами на мундире, который с трудом сходился в груди и на животе. Но больше пуговиц на деревенских мальчишек произвела впечатление повозка, которой правили два урядника. Большую четырехколесную телегу с крытой будкой, обшитую сверху железом для прочности, прикатили два огромных гнедых тяжеловоза. Мелюзга так и шастала вокруг, норовя рассмотреть диковину вблизи и почти не обращая внимания на урядника, который и цикал-то на них нехотя, лишь для виду. Мальчишки излазили всю телегу, сновали под днищем, ковыряли ногтем железные листы, заглядывали в крохотное окошко, забранное решеткой. Внутри будки было пусто, лишь остатки прелого сена валялись на полу, и вдоль стены была прибита узкая доска. И духота страшная, как в бане. Впечатлений набралось на месяцы вперед. Сам пристав приехал верхом на сером в яблоках мерине, спешился, оглядел тоскливым взглядом приземистые домишки Кологреевки и тяжко вздохнул. Выдернули из покоя и безделья в эту глушь, и все из-за каких-то бабьих истерик. В иной раз Григорий Филатович плюнул бы на такую пустяковину, да послал просителя куда подальше. Но беда серьезнее оказалась. Пропала дочка старосты. Она же невеста сына другого старосты. Деваться некуда, пришлось ехать. Пристав был уверен, что дело яйца выеденного не стоит. Иначе ж придется бумаги лишние писать, составлять протоколы, тратить усилия, брать на себя ответственность. Но и со старостами портить отношения нельзя. Оставалась одна надежда, что оно как-нибудь да рассосется само. Григорий Филатович еще раз обвел мрачным взглядом эту губернскую тьму таракань, кучно уместившуюся между лесом и погостом, и прошел в избу. — Извольте откушать, ваше благородие, с дороги-то утомились, поди, — склонилась жена старосты. — Как там ее? — Анна вроде. — Изволю. Благосклонно кивнул пристав и уселся за накрытый стол. Кормили тут и правда неплохо. Щей налили, карасей подали жареных, блюда с пирожками пододвинули ближе. Григорий Филатович разломил румяный пирожок с яйцом и зеленым луком. Ну, не так уж и плохо. Ради таких пирожков, может, и стоило трястись полдня по жаре. Баньку, что ли, затребовать? Пристав представил, как отмокнет после тяжелой дороги в парной, нагреется, как рак, выскочит прохладную ночь, обольется ледяной водой, выпьет медовухи, закусит пирожком и тут же головой помотал, отогнав чудесное видение. Не, задерживаться тут нельзя. Быстро дело сделать и домой. Баню и там истопить можно, и медовуха в кладовой имеется. А пирожков надо попросить с собой завернуть на обратную дорогу. Оба старосты сидели напротив, пока Григорий Филатович ел. Всеволод Гордеич к пище не притронулся, только квас прихлебывал, а Козьма Иванович рассеянно катал по столу хлебный мякиш. — Добро! — кивнул пристав, наевшись и отодвигая пустую тарелку. — Спасибо, хозяюшке! Угодила! «Ну что, мужики, что до меня разузнать успели?» «Да ничего толком», — отозвался Гордеич. «Не видел никто девок, следов нет. Всю округу обыскали, ни лент, ни кисточки с пояса. Как в воду канули. У Матвея Гончара только вон лапоть дочкин опосля нашелся, как из болот вытащенный». «Лапоть, значит», — протянул Григорий Филатович, и поманил пальцем урядника, что стоял возле дверей. — Ты, Федька, сходи-ка к этому Матвею да пораспрашивай с пристрастием про лапти остальное. А мы тут с серьезными людьми побеседуем. Урядник ушел, а пристав продолжил. — Я вот что думаю. Сбежали обе ваши девки с дружками. Сговорились, да и подались бега. В Буинск или Вардатов, в город, в общем. Туда, где народ много и искать сложней. Аленка не такая, — посуровил лицом Всеволод Гордеевич. Про Ульянку не скажу, а моя дочь порядки знает и себя блюдет. Какие дружки? К ней он Козьмы сын давеча посватался, так она на седьмом небе от счастья была. Не было никаких дружков, да и быть не могло. О, Гордеич, бабская натура, она хитрая, коварная. Девка-то поди хороша собой. Пристав чуть не добавил «была», но вовремя спохватился. Первая красавица Калагреевки. Вот и ответ. Будь такая красота сидеть и ждать, пока из соседней деревни жених явится. Если и тут под боком парней хватает, а? Не было никаких дружков, — отрезал Гордеич. Вот тебе мое слово. Конечно, многим она глянулась, да только уговор у нас с Козьмой давний. Про то все знали. Никто бы не посмел ее пальцем тронуть. Да она и сама бы никого близко не подпустила. Все так говорят. Сколько раз уж было. Пропала девка, а потом вернулась домой через полгода с пузом шире себя и с покаянием. Григорий Филатович лениво зевнул и глотнул кваса. Козьма Иванович молча продолжал катать хлеб по столешнице. — Кто ее последним видел? — Перед пропажей, — продолжил пристав. — Девка дворовая, Яська. — Ну, давай ее послушаем. Испуганная Яська явилась через несколько минут, дрожа и теребя фартук. — Шо трясешься? — спросил ее Григорий Филатович. — Виноват в чем? Ты поведай служивому человеку, не жмись. — Кого покрываешь? Вдруг гаркнул он так, что даже старосты вздрогнули. Яська залилась слезами. — Никого, не знаю я ничего. Спать она легла у себя. Я свечку потушил, под дверью всю ночь была. Проснулась, а постель пустая. И ни звука, ни шороха за всю ночь. Клянусь Христом Богом, я правду говорю. Признайся, девка, сбежать Аленке помогла. Подкупил кто? С кем сговорилась? Ни с кем, ни с кем! Яська упала на колени и зарыдала еще громче. Всеволод Гордеевич, миленький, скажи ему, я ни в чем не виновата я. Вот вам крест, вот вам крест. Она крестилась и ползала по полу, пытаясь биться головой о доски. Григорий Филатович брезгливо отодвинул блестящий сапог. Скривился. — Ладно, иди пока, подумай. Может, что вспомнишь? Яська бросилась наружу, подвывая. Всеволод Гордеевич проводил ее долгим взглядом. Нахмурился. — Я вот что сказать хотел. Мы вчера у бабки с Козьмой были, у травницы нашей Ханифы. Так вот, она уверяет, что девушки в лесу. Вроде как по зову лесного хозяина Урмана. Пристав закатил глаза и пригладил жидкие усы. — Ты, Гордеич, мне еще про леших русалок-хлевников расскажи. Лекарки нам тут не хватало с бабскими домыслами. Я человек штатский, по уставу живу. Как мне в протокол потом такую ересь вписывать? Пристав тоскливо вздохнул. Вот всегда так. Ну что за дикий народ, ей-богу, как средневековье до сих пор живут, с верой во всякую нечисть и духов. Мистика ж мистика. Что бы я... Нет, оно, конечно, удобно было бы в отчетах писать. Девок, Аленку и Ульянку из Калагреевки унес лесной дух. Но только вряд ли начальству такая бумага понравится. «Скажу тебе, Григорий, бабка подозрительно выглядит», — подал вдруг голос до того молчавший Козьма Иванович. «Проверить бы ее. На всякий. Как скажешь». Пожал плечами пристав и крикнул в открытое окно, где невдалеке стоял второй урядник. «Эй, Назар!» «Да, ваше благородие?» «К бабке сходи. Как ее? Ханифе. Травница эта местная, пусть и отведут. Потормоши там ее хорошенько. Может, кроме лебеды и крапивы, что полезное из нее вытрясти сумеешь. Будь сделано. Так, о чем я? Пристав протер краем вышитой скатерти запотевший лоб. Ты-то сам, Гордеич, мне тут комедию не разыгрываешь, а? Может, приданное давать не хочешь? Вот спрятал девку. Что, Козьма много просит? Да не кипятись ты! Шучу я. Ладно, не было дружков, но подружки-то были? Были. Сухо кивнул Всеволод Гордеич. Считай, каждый день у холма вечеряли. Ульянка пропавшая как раз одна из них. Позвать бы их для беседы. «Яська!» — крикнул староста. «Ты реветь там перестала? Кликни Аленкиных подружек. Да побыстрее давай. Как их там по именам-то? Сама лучше знаешь, кого звать. Шевелись давай». Подружки явились через несколько минут. Пристав осмотрел их флегматичным взглядом. «Ну, ясно все. Первая красавица деревни, видать, самых неказистых себе в товарке подбирала. Одна серая да тощая с запавшими глазами. Совсем смотреть не на что. Вторая ничего так. Рыжая, сдобная. Эти рыжие покушать любят. Да ее поди от еды и оторвали только что. Щеки вон надуло. Ну, а третья... Третья черноглазая, в отличие от подружек, смотрела не в пол, а прямо перед собой. С вызовом так. Ох, дерзкая девка стервы вырастет. Такие обычно языкатые да приметливые. Ну что, девоньки, не боязнь ли вам? Первые две брови удивленно вскинули, и только та третья с вызовом ответила. А чего нам бояться, ваше благородие? И глазами сверкнула. Ох, стерва! Подружки ваши пропадают одна за одной. Как думаете? «Кто следующий будет?» Тощая ахнула испуганно. Рыжая залилась слезами, а черноглазая не моргнула даже. «А вы что же, со жребием приехали? Кто палочку короткую вытянет, то и забирать будете?» «Не дерзи, Веська!» — вклинился староста Гордеич. «Ишь, язык отрастил, как помело! Отвечай служивому человеку, как положено!» «Прощения прошу!» — улыбнулась Веська. Мы девки глупые, что с нас взять? Боязно очень, Всеволод Гордеич. Вот и мелем чепуху. Староста говорит, вы каждый вечер собирались на закате. Так? Спросил Григорий Филатович. Верно, ответила она, а остальные молча покивали. И накануне были? Все, кроме Ульянки. А Аленка что? Как себя вела? Как обычно? Может, довольная была или опасалась кого? — Ясное дело, опасалась, — ответила Веська, как ни в чем не бывало. Старосты аж подпрыгнули, а пристав подсобрался и спросил вкрадчиво. — И кого же, девонька? — Так Хасанович. Сама сказала, что боится его после кражи-то до публичной порки. Страшилась, что на его дочку воровку указала, а он мстить будет за позор. «Какой кражи? Какой порки?» — повысил голос Григорий Филатович. Веська простодушно пожала плечами и глазами похлопала, а пристав уставился на старост. «Что у вас тут творится вообще?» «Была кража», — вздохнул Всеволод Гордеевич. «Накануне того, как Аленка исчезла, серьгу у ней девка стянула. Сергей Хасанович, дочь, призналась потом. Так мы сами разобрались. Чего шум поднимать-то?» «Подаренную на сватовство серьгу?» Очнулся вдруг Козьма Иванович. Гордеич кивнул. «Вижу я, как вы разобрались!» Пристав стукнул кулаком по столу. «Кражи, самосуд, люди пропадают!» «Бардак у тебя, Гордеич, что ты скажешь?» «А вы, девоньки, подтверждаете, что так все и было?» Первые две послушно закивали. «Ну, дело ясное», — вынес вердикт пристав. «Этот ваш Хасаныч и причастен. Сначала Аленку порешил, а потом и подружку ее, как свидетельницу». Всеволод Гордеич перекрестился. «Да что ты, Григорий, говоришь такое? Жива моя дочка. Он же с нами ходил, ее искал». «А это, Гордеич, называется мудренным словом конспирация. Прикинулся овцой в стадии, чтобы не отличаться от остальных. Знаем, проходили. Тут у вас не допросишь никого толком. Покровку свожу вашего Хасановича. Там и признается, как миленький. Эй, Назар! Федор! Крикнул он в окно. Вернулись? Что там у вас? С Гончаром поговорил. Да, особо без толку. Отозвался один урядник. Показания записал. А бабки так и вовсе дома не было, — откликнулся второй. — В лес ушла. — Да и черт с ними, собирайтесь. Подозреваемого пойдем брать. И, тяжело громыхая сапогами, вышел. Выводили Хасановича из дома двое урядников. Он и не сопротивлялся, сверкнув напоследок перед всеми свежей ссадиной на левой скуле. Зевак много собралось, деревня маленькая, слухи быстро разлетаются. Мужики процессию провожали из-под лобья. Так сразу и не поймешь, что там себе думают. Ну, взяли и взяли. Чай не абы кто, а служивый человек приехал. Порядок знает, кого попал, не арестует. Жена же, Таисия, бросилась вслед, рыдая и заламывая руки. За подол ее цеплялись двое пацанов, погодок. Райка-воровка после порки на людях больше не показывалась. Таисию старости по-своему было жалко. Кормильца увозят, пока не ясно, надолго ли, и вообще непонятно, вернется ли он когда-нибудь, но властям, как говорится, виднее. Однако староста заметил, как вокруг нее, вышедшей проводить мужа, мгновенно образовалось пустое пространство. Это они умеют, как никто другой. Староста уже наблюдал такое, как будто человек еще здесь. Стоит рядом, а уже не со всеми, а где-то там, за незримой чертой, которую только что проявили остальные. Переступит ли обратно? И такое случалось, только оно... Как будто дождь закончился, а земля под сапогом все равно чавкает. Запомнят. Навсегда запомнят, даже если Хасанович вернется, и вины его не найдут. Всей душой Гордеич в этот момент желал, чтобы так все и случилось. Иначе выходило совсем страшное. Аленка не жива уже, и подружка ее тоже. Нет, в такой исход староста верить не желал категорически. И с трудом себе представлял, как такое известие переживет супруга. — Ну, ждите вестей в скорости. Сообщил старостам Григорий Филатович, когда урядники погрузили дядьку Сабира в обитую железом будку. — Ты, Григорий, уверен? — спросил Всеволод Гордеич напоследок. — Может, ошибся все-таки, и жива моя дочка. Червяк сомнения точил его еще сильнее, чем раньше, но напрямую возражать приставу староста не решился. Власть все же какая-никакая. — Вот увидишь, Гордеич, — усмехнулся пристав, залезая на своего серого конька. — Как только увезу отсюда вашего Хасановича, в раз девки в деревне пропадать перестанут. — Помяни мое слово! И ударил хромовыми сапогами коня в бока, посылая его вперед повозки, которая медленно выехала на дорогу, подняв пыль. Староста проводил ее тяжелым взглядом, молча развернулся и пошел в дом.